нами была, несомненно, права. Вся эта ситуация была довольно веселой в самом начале, но настало время становиться серьезными. Их навигатор сообщила, что хозяина этого острова зовут Мория. Робин знала только одного Морию, способного создать подобное место. Гикка Мория, один из официальных, одобренных правительством пиратов, удостоенных звания Шичибукая, женщина полагала, что их навигатор тоже знала Морию, но близкое общение с Джейм сломало ее способность оценивать силу противников. Возможно, многострадальная ученица жнеца посчитала, что для Шичибукая зомби не особо мощное оружие. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, начала бормотать улитка. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, кача. Алло, донесся из Диндина спокойный голос. Здравствуй, Джей, спокойно сказала женщина. Это Робин. Робин, мгновенно напрягся снайпер. А где Нами? Она передала мне улитку и убежала в некий особняк, чтобы вернуть Чоппера, спокойно проинформировала женщина. Похоже, что внутри она и доктор использовали маскировочную технику, поэтому не могли с вами связаться, быстро пояснила она. О, ясно, мгновенно расслабился Джей. Хорошо, что вы связались с нами первыми. Я, братья Лиля, внезапно донеслось изо рта улитки, перебивая начавшего говорить снайпера. Хватит лениться, идите работайте, сурово сказал молодой, почти мальчишеский голос. Как он, еле слышно пробормотал очень тупой брат Лиля. Мы выполняли ваше задание, сэр, очень вежливо ответил самый умный Лиля. Но, боюсь, мы потеряли своих зомби, и пока не имеем возможности их найти, извиняющимся голосом сообщил темноволосый. Поэтому мы решили наладить контакты с командой Мугивар и передать вам все подробности нашего общения и всю узнанную о них личную информацию, сэр, спокойно сообщил мужчина. Фрэнки слегка нахмурился, очень тупой Ли расслабился, а милая улыбка Робин стала немного более живой. Очевидно, вся эта ситуация ее немало забавляла. Ха, донеслось от Диндина. За это ты мне и нравишься, труляля. Ты можешь любой идиотизм твоего собрата объяснить заботой о моем благополучии. Каждый раз весело, что же еще ты придумаешь, с неподдельным весельем сообщил неизвестный мальчик. Но сейчас мы меняем план. Возвращайтесь домой, и не потеряйтесь по дороге, радостно приказал парень. Пальцы самого умного Лиля слегка дрогнули, а очень тупой еле заметно нахмурился. В его глазах мелькнуло удивление, перешедшее в еле заметное напряжение. «Да, сэр», — спокойно сказал Труляля, — «мы немедленно приступим к исполнению», после чего повернулся, подхватил обеспокоенного Траля под локоть и уверенно устремился к выходу с кладбища. «Ты уверен?» — донеслось до ушей рефлекторно подслушивающий Робин. «Наши тени все ешь, заткнись», — кратко приказал самый умный, и парочка братьев окончательно исчезла с горизонта. На секунду, на линии повисла непродолжительная тишина. «Я все еще не одобряю всю эту ситуацию», — сурово сказал Джей. «Ты слышишь, Луффи?» Слегка отдаленно донеслось от Диндина. «Этот мальчик обманщик и манипулятор, и мне не нравится, что ты его слушаешь», — громко сообщил снайпер. «Ой, ты меня смущаешь», — сообщил обманщик и манипулятор. «Я делаю это не ради него, он злой и опасный», — донеслось до стоящих на кладбище. «Я делаю это, потому что этот Мория говнюк, и я хочу ему врезать», — уверенно сообщил капитан команды самоубийц. «Хватит меня хвалить», – оживленно сказал мальчик. «А то я расслаблюсь и перестану развиваться», – уверенно заявил парень. «И ты хочешь рисковать нашими жизнями ради этого?» – громко возмутился снайпер. «Чтобы врезать Шичибукаю», – прорычал Джей. Оставшиеся на кладбище Робин и Фрэнки молча внимали прочувствованному диалогу, происходящему неизвестно где. «Я не рискую вашими жизнями», – обиженно ответил Луффи. «Я же сказал, что я буду его бить», – заявил капитан смертников, полностью заслуживший свое гордое звание. «Вот это настрой!» — поддержал беседу полный энтузиазма мальчик. «О, боже, дай мне сил!» — пробормотал Джей, после чего Диндин зашуршал и голос снайпера снова обрел четкость. «В общем, у меня есть план», — слегка устало сообщил снайпер. «Звучит обнадеживающе», — мягко сказала Робин. «О, да, гораздо оживленнее», — подтвердил Фрэнки. «Для начала, нам нужно дождаться возвращения нами и Чоппера», — кратко резюмировал Джей. По словам стоящего рядом мальчика, когда Мория просыпается, то созывает собрание. Нам нужно дождаться его окончания и подождать, пока командиры Мории разойдутся, чтобы уничтожить их по отдельности. Главное сделать это тихо, чтобы сам Шичибукай ничего не заметил. И когда мы ликвидируем его основную атакующую силу, то сможем спокойно собраться для уничтожения самого Мори. Мне поступила информация, что этот Шичибукай предпочитает передавать свою работу сторонним лицам. Лишить его поддержки — хороший способ значительно ослабить. К сожалению, он довольно умен, поэтому придется действовать максимально осторожно, но я связал капитана смертников, поэтому риск, что все разрушатся сразу, значительно снижен, с неожиданным для него оптимизмом заявил Джей. На кладбище повисла тяжелая и очень неловкая тишина. Робин и Фрэнки одновременно повернулись в направлении особняка, куда бодро убежал подгоняемый жаждой сражения Эзера. После, двое Мугивар повернули головы обратно, машинально подсчитывая вероятность того, что скелет-наводчик не справился, и Эзера все-таки заплутал. Учитывая мечника, вероятность была не такой уж и маленькой, что давало хрупкую надежду. Но учитывая жажду Эзера к сражению, тишина затягивалась, и вместе с ней росло напряжение на другом конце Диндина. Наконец, через несколько томительных секунд, до ушей Робин и Фрэнки донесся тяжелый и бесконечно усталый вздох. Эзера по какой-то загадочной причине в этот самый момент разрушает место собрания Мори. Голосом всегда правого и очень грустного от этого факта пророка спросил Джей. Фрэнки и Робин снова повернули головы по направлению к особняку. Тот оставался мертвенно тих и обманчиво неподвижен, но обычно их мечник не имел привычки резать стены. Даже Эзера ощущал некоторый дискомфорт, когда на него падал каменный потолок и несколько верхних этажей разом. Впрочем, точных подтверждений и не требовалось, учитывая его скорость передвижения, жажду битвы и переносного костлявого скелета под мышкой, мечник уже был внутри и активно сеял хаос. Это довольно точная оценка ситуации, восхитилась его способностями Робин. Больше некому, просто пояснил Джей. Нами и Чоппер имеют инстинкт самосохранения, ты и Фрэнки на улитке, Луффи связан справа от меня, М слева, а Санджи за моей спиной, смиренно перечислил снайпер. Робин умудренно кивнула, подтверждая мнение их снайпера. Значит, план, устало произнес Джей. Надо было отбросить надежды и начинать прямо с него, еле слышно пробормотал парень. И в чем же заключается план? С легким любопытством спросил Фрэнки. Мы максимально обмениваемся информацией, начал Джей, после чего я развязываю Луффи. Все скатывается в неконтролируемый хаос и дальше каждый действует по ситуации, мертвенно-спокойно пояснил снайпер. То есть как обычно, так же мертвенно-спокойно спросила Робин. На поле боя, преимущество у противника, сражающегося в более привычной среде, кратко пояснил снайпер. Впрочем, Фрэнки и Робин дополнительных пояснений не требовалось. Звучит интригующе, заявил готовый на все мальчик. И примерно на этом моменте, Робин краем глаза заметила, как в огромном особняке открылось окно, и оттуда начали стремительно падать уверенно стремящиеся к свободе заштопанные тела людей, наполовину вделанные в картины. Женщина удивленно моргнула, после чего скрестила руки на груди и отрастила несколько дополнительных глаз поближе к особняку. К этому моменту, падающие из первого окна уже закончились, зато открылась пара новых. И да, как бы странно это ни звучало, похоже, из особняка начался массовый исход расположенных там картин, доспехов и огромного ковра в виде белого медведя. Женщина задумчиво наклонила голову в сторону и заметила, что у некоторых монстров не было конечностей, у части виднелись крупные разрезы, а другая часть дико косилась на своих незадачливых собратьев и начинала ползти активнее. Робин понимающе кивнула своим мыслям, после чего вернулась к Диндину. «Полагаю, капитана стоит развязать прямо сейчас», — мудро заметила женщина. Зара уже добрался до особняка, мягко улыбаясь, доложила она. Часть 91. Приключение Нами. Кошка-воровка Нами давно знала, что состояние покоя и стабильности лишь иллюзия этого лживого мира, полного хаоса, разрушения и Луффи. Нами уже привыкла не составлять сложных и далеко идущих планов, каких-то сложных схем или предсказаний. Большую часть времени девушка смотрела в будущее максимум на 1-2 простых шага. В этот раз, эти самые шаги заключались в добраться до Чоппера, сказать ему, где остальные, вернуться с ним на кладбище. Девушка даже не особо надеялась найти остальных Мугивар на этом самом кладбище. Членов ее команды было больше двух на одном месте. Оставь все планы и надежды и действуй по обстоятельствам. Возможно, именно поэтому, когда девушка забралась обратно на третий этаж особняка и заметила несущихся в ее сторону, напуганных до ужаса зомби, она даже не особо удивилась. Только очень печально вздохнула и тихо прижалась к стене, стараясь стать как можно незаметнее. Нами действительно ожидала чего-то подобного, чего она совсем не ожидала, того, что ползущая мимо картина внезапно схватит ее за руку и прохрипит: «Беги, сестра», после чего потащит ее за собой, очевидно, спасая от какого-то жуткого чудовища. Ну, этого она совершенно не ожидала, и, честно говоря, даже была немного тронута, в основном качеством своей маскировки под местного, заключавшейся в гриме и костюме горничной. Вот только Чоппер все еще находился в комнате собраний, и Нами обещала его подождать, поэтому ситуация немедленно обострилась. Кошка-воровка уперлась ногами в землю и приняла специальную укрепляющую стойку, которой учил ее Джей. Парень сказал, что это было своеобразной подготовкой к какой-то технике СР-9 под названием тиккой. Ее неумолимый учитель сказал, что до тиккой Нами ползти как обычному пирату до Ван Писа, но даже предварительная техника была полезна для кого-то уровня девушки. И вот сейчас тренированное тело навигатора среагировало на желание рыжеволосой остаться на месте, мгновенно приняв вымученную до рефлекса в стойку. Ее ноги уперлись в землю, смещая центр тяжести, тело заняло вбитую в подкорку позицию, а тренированные мускулы рефлекторно напряглись. Внезапно тело зомби картины резко остановилось, будто странное существо пыталось тащить вделанную в пол каменную колонну, а не человека. Вместе с этим ползущие сзади обитатели особняка налетели на хрупкую женскую фигуру слабейшего члена команды соломенных шляп и врезались в нее, как в ту же самую колонну. От неожиданности несколько зомби даже отлетели назад, в наступающую сзади толпу, и были немедленно затоптаны кучей перешитых мертвых тел. Оставшиеся же просто упали на землю, образуя неожиданный затор на пути наступления немертвой армии Гиккамори. Но паникующую колонну зомби было не так просто остановить. Те тела, что ползли сзади, понятия не имели о неожиданно возникшем спереди заторе, поэтому продолжали упорно лезть вперед, а те, что были спереди, не успевали среагировать и были буквально вдавлены толпой в пол и тело слегка удивленной происходящим Нами. Все произошло так быстро, что девушка просто не успела среагировать. В итоге, шедшие сзади наталкивались на лежащих на полу зомби, спотыкались и увеличивали количество лежащих, а те, кто упали первыми, просто не успевали подняться, как их заваливало новой порцией зомби-тел. В итоге, пробка увеличивалась, паническое бегство зомби постепенно захлебывалось, а паника в рядах немертвых нарастала, и только загримированная под зомби Нами и ее невольная спасительница в виде зомби-картины молча наблюдали за происходящей паникой. Причем, пару секунд спустя, зомби-картина медленно перевела взгляд на слегка ошарашенную своей устойчивостью кошку-воровку. «Мэм», — внезапно произнесла картина, — «вы из зомби-генералов?» — дрожащим от радости голосом спросила она. Нами недоуменно моргнула и отвела взгляд от гипнотизирующей катастрофы на заднем плане. И, возможно, это было зря, так как девушка не заметила, как все зомби отвлеклись от своей очень увлекательной паники и одновременно устремили на нее крайне внимательные взгляды. «Что?» — слегка ошарашенно спросила Нами. Но картине было уже плевать на слова зомби-генерала. Она была слишком рада неожиданно пришедшему спасению. Ее надежда на это самое спасение сияла так ярко, что затмевала собой зрение. Грим Нами был откровенно дешевым и не проходил проверку любого слишком пристального взгляда, разум и еле слышный голос логики. «Мэм, спасите!» Со слезами на глазах заголосила картина. «Там какой-то страшный вторженец, убейте его!» — воскликнула зомби. Нами растерянно открыла рот, но была немедленно перебита шквалом радостных восклицаний и криков облегчения. «Мэм, генерал, она спасет нас, мы спасены, мне кажется, или ее швы какие-то смазанные, бам, славьтесь, мэм, генерал, славьтесь». Кошка-воровка медленно повернулась назад, но было уже поздно. Наученные горьким опытом зомби уже поняли, что толкать девушку бессмысленно. Поэтому счастливые до слез зомби мастерски оторвали ее от земли, разрушив укрепляющую стойку, дружно подхватили девушку на руки и весело понесли к чему-то кошмарному и ужасному. Онемевшая от удивления девушка так и не успела среагировать. И пока повеселевшие зомби увлеченно несли спасителя навстречу слегка странному воссоединению, из зомби-толпы неожиданно выскочил мертвец в виде паука с мордой крысы. Мерзкое паукообразное создание целеустремленно побежало к большим двустворчатым дверям, за которыми проходило собрание Гиккамори и его ближайших доверенных лиц. Это был один из шпионов и разведчиков этого острова призраков. И сейчас он был в процессе выполнения своей основной миссии, докладывал начальству о проникшем в особняк вторженце. Чоппер стоял в углу зала и молча слушал стоящую в центре группу людей. «Мистер Джей всегда говорил, что информация – твое главное оружие в этом мире. И сейчас Чоппер занимался самым важным делом после помощи людям, он собирал информацию». «Итак», – медленно произнес огромный, рогатый мужчина, которого все остальные называли Гиккамория. «На остров высадилась команда Мугивар, недавно наведшая шороху в Неослобби и минимум четверо неизвестных», – резюмировал доклад подчиненных рогатый. «Среди неизвестных мрачный, длинноносый парень и девушка с ястребиными глазами, встреченные Пираной, а также рыжеволосая женщина и тануки с рогами. Причем, эти двое исчезли прямо в особняке и до сих пор не найдены ни одним из наших зомби». «Я все правильно понял?» – сосредоточенно спросил мужчина. «Да, господин», – вежливо ответил пахнущий антисептиком человек, которого все остальные называли доктором Хагбаком. «Я уверяю, что направил все свои силы на их поиски и скоро обязательно их отыщу», – пылая энтузиазмом, произнес доктор. «Их никогда не найдут», – монотонно резюмировала мисс Синдри. «Синдри, ты сомневаешься во мне?» – уязвленно воскликнул человек, назвавшийся доктором Хагбаком. «Да», – равнодушно ответила горничная. «Синдри», – печально воскликнул доктор Хагбак. Стоящий поблизости улыбающийся зомби только шире растянул свои зашитые уголки губ и продолжил спокойно стоять у стены. Он вообще был крайне тихим с тех самых пор, как в зале появился Гиккамория. Похоже, что зомби опасался привлекать внимание возвышающегося над всеми остальными мужчины. У этого существа присутствовал инстинкт самосохранения. Чоппер отвел взгляд от беспокойной троицы и перевел его на сосредоточенно думающего главаря этого места. Глаза рогатого мужчины были задумчиво прищурены, а взгляд был устремлен на пустое место с краю зала. Казалось, он сосредоточенно о чем-то размышляет. «Абсалом еще не прибыл», – пробормотал Мория. «Именно», – раздраженно тряхнула розовыми волосами молодая человеческая девушка. «Как он смеет опаздывать на собрание, когда даже я пришла? Я, между прочим, пережила ужасные вещи сегодня вечером, и все равно здесь. Я молодец, не так ли, Перси?» – возмущенно спросила девушка, поворачивая голову в направлении странного, пахнущего мертвечиной тканью плюшевого медведя. «Мелие-е-е», – начало тянуть существо. «Хватит, заткнись», – внезапно отрезала девушка. «Я же тысячу раз говорила, что твой голо». Внезапно дверь большого зала заскрипела и медленно отворилась. В нее быстро проползло странное, пахнущее мертвым животным паукообразное, похожее на крысу с паучьим туловищем. «Хозяин, хозяин», – пропищало существо, – «у нас вторжение. Это Ранаазара. Ранаазара, первый помощник Мугивар, атакует особняк. К нему направился один из зомби-генералов». «Один из зомби-генералов», – быстро протараторил паук, так и не увидевший лично таинственного зомби-генерала из-за своего маленького роста. «Один из генералов», – задумчиво спросил Мория, – после чего широко улыбнулся. «Значит, вот чем занимается Апсалом. Разбудил наши основные атакующие силы, чтобы те захватили вторженцев», понимающе кивнул человек, павший жертвой дезинформации. Чоппер обеспокоенно нахмурился и покосился на стоящего в отдалении доктора Хагбака. Изначально олененок пришел в этот зал, чтобы побольше выяснить об этом тревожащем его человеке. Малыш хотел узнать, почему его кумир, гениальный хирург доктор Хагбак, делает все эти вещи, и понять, плохой ли тот человек, или нет. Пока что увиденное олененком было не на стороне доктора. «Но если в особняке что-то происходит, я должен помочь нами», — решительно подумал Чоппер, после чего аккуратно направился к выходу из зала совещаний. За эти месяцы странствий маленький доктор уже привык быть этаким незаметным шпионом и оружием последнего шанса. Каждый раз, когда члены его команды оказывались в ужасающей опасности, Чоппер внимательно наблюдал за происходящим, готовый вмешаться, как только ситуация станет по-настоящему опасной. И так как большая часть команды обычно не требовала особой помощи, все их враги были странно слабыми. Олененок знал, что мистера Джея это немного смущает. Обычно Чоппер ходил за своим собратом по обучению. Это была миссия, доверенная ему учителем. Чоппер до сих пор помнил его полные легкой тревоги слова. «Мистер Чоппер», — сказал тогда его учитель, — «я хочу, чтобы вы присмотрели за кошкой-воровкой во время сражений. Ее техника маскировки не так хороша, как ваша, поэтому я сосредоточился на ее навыках сражения, но она все еще недостаточно сильна, чтобы я был спокоен. Поэтому я прошу вас держаться вместе, чтобы вы могли прикрывать друг друга, тихо попросил снайпер, смотря в направлении лежащего на палубе второго ученика. «Конечно», — уверенно ответил олененок. Чоппер знал, что Нами считала, будто мистер Джей больше любил Чоппера, поэтому не так сильно нагружал его тренировками. Но олененок также знал, что их учитель волнуется о Нами ничуть не меньше, чем о Чоппере. И именно потому, что он так сильно волнуется, он и учит Нами с такой самоотдачей и энтузиазмом. Так как девушка не умела так хорошо прятаться, мистер Джей изо всех сил старался сделать ее сильнее. И чтобы сохранить их навигатора, сохранение заключалось в снижении тревожности мистера Джея, а значит, снижении объема и интенсивности тренировок. Чоппер поклялся присматривать за Нами. И сейчас, в стремлении выяснить подробности о докторе Хагбаке, Чоппер временно забыл об этой важной миссии. Он допустил оплошности, должен был немедленно это исправить. Олененок прошел мимо сторожащего выход из зала паука и оглядел пустой коридор. На секунду, сердце маленького доктора упало, Нами в коридоре не было. Более того, судя по запаху, недавно девушку окружила куча зомби. И олененок не мог сказать точно. Запаха крови и ран не было, но похоже, что они схватили Нами и куда-то ее понесли. О, боже, они схватили Нами, потому что Чоппер был глупым и эгоистичным и оставил девушку в одиночестве. Он подвел Нами, он подвел мистера Джея и Луффи, и Санджи всех, он всех подвел. О, боже, сердце олененка дико застучало, а дыхание участилось. Чоппер сглотнул и постарался успокоиться. После чего глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Вздохнул и выдохнул. Запаха крови не было. А значит, еще есть надежда. Чоппер решительно выпрямился, натянул на голову шляпу, после чего принюхался к воздуху и быстро побежал в сторону унесенной Нами. Пока во всем особняке творился хаос, а владельцы этого самого особняка все еще заседали в зале собраний, пытаясь примерно понять происходящее, мягко улыбающаяся черноволосая женщина и мускулистый мужчина в плавках плавно вошли в тот же особняк через разрезанную на куски входную дверь. «Ты уверена, что просто войти внутрь – хороший план?» – задумчиво спросил Фрэнки, переступая через разрезанную надвое голову свиньи. «Судя по рассказу Джея, здесь может быть девушка, управляющая психическим оружием», – с явным неудовольствием добавил демонтажник. «И именно поэтому нам нужно найти Нами или Чоппера», мягко произнесла Робин. «Нам нужен кто-то незаметный, чтобы подобраться к этой девушке со спины. Судя по информации, добытой Джеем, владельцы фруктохарахара не могут долго поддерживать внетелесную проекцию. Сражение с Джеем в призрачной форме должно было отнять у нее много сил, а значит, в это место она пришла лично. Нужно вывести ее из строя, пока она не восстановилась», холодно заключила бывшая наемная убийца. Фрэнки ощутимо нахмурился. «Фрукт, позволяющий вывести любого человека из строя, выводя на поверхность самые худшие его мысли и чувства. Мерзкая штука. Проводников силы в виде призраков никак не заблокируешь, а самой силе почти нельзя сопротивляться. А если не знать о сути трюка с призрачной проекцией, то противник и вовсе кажется непобедимым. Неудивительно, что Джею и Мишель пришлось отступить. И такой человек подчиняется кому-то еще? Что вообще за фрукт этот Мория? Его сила по управлению тенями может помочь против Харахара или, по словам Джея, девочка выглядит довольно молодой и ведет себя так, будто окружающие ее жуткие зомби обычное дело. Возможно, она здесь с самого детства и ее просто вырастили так, чтобы она и не думала идти против Мории. Фрэнки повел плечами и временно выбросил эти мысли из головы. Главную тактику в сражении с девчонкой он понял. Привидения не защищают от атак, поэтому если демонтажник видит девчонку, то стреляет сразу, желательно в руку или ногу, мало кто может сосредоточиться на работе фрукта, если его тело разрывает дикая боль. Ему не особо нравилась мысль атаковать легкомысленную девочку, но тут уже вопрос выживания. Некоторые люди слишком опасны, чтобы их жалеть. Судя по легкой улыбке идущей рядом Ника Робин, эта женщина думала так же. Итак, Фрэнки и Робин вышли в длинный, печально пустой коридор и молча продолжили свой тихий путь, осматривая живописные порезы на стенах и полу, а также аккуратно перешагивая через разбросанные по округе конечности и части тел не успевших уползти зомби. Где-то на стенах виднелись обрывки кожи и части картинных рам, будто даже произведения искусства были в таком ужасе от увиденного, что силы оторвали себя от стены и начали уползать подальше от источника быстрой и неумолимой смерти. «Похоже, наш мечник крайне взволнован», — весело подметила Робин. «Да», — медленно произнес Фрэнки, отпинывая валяющуюся рядом руку. Меня успокаивает только то, что живым людям он конечности не отрезает. По крайней мере, я не видел, немного погодя заключил мужчина. Ну, вы только присоединились к экипажу, тонко подметила Робин. Вы многого не видели, мистер плотник, ласково заключила женщина, после чего уверенным шагом направилась дальше. Фрэнки медленно моргнул, после чего невольно опустил взгляд на валяющуюся рядом руку. Спустя пару секунд он поднял взгляд обратно и ускорил шаг, чтобы поспеть за весело идущей впереди Ника Робин. «Это либо твое странное чувство юмора», — мрачно констатировал Фрэнки. «Либо ты все еще злишься на меня за ту бомбу-вонючку», — еще мрачнее заключил демонтажник. Мягкая улыбка Робин стала еще немного шире, а глаза еще на долю темнее. «Ясно, значит, украсть мои плавки и взять в заложники яйца было недостаточно. Ты действительно безжалостная женщина», — с видом умудренного жизнью человека заключил Фрэнки. На секунду, угол мягко улыбающегося рта Робин дрогнул, будто женщина потеряла контроль за выражением своего лица. В ее темных глазах мелькнула искорка неподдельного веселья, после чего утонула в привычной, темной бездне, будто ее никогда и не было. «Ну что вы, мистер плотник», — мягко сказала женщина. «Издеваться над членом моей команды по такой низкой причине было бы легкомысленно с моей стороны», — мило улыбнулась Робин. Фрэнки фыркнул и размеренно направился дальше, сравнявшись с быстро идущей вперед Робин. Они продолжали спокойно идти вперед, иногда поглядывая на незабываемые местными следы одного мечника, пока не услышали вдалеке приближающиеся голоса многочисленных живых существ. Лицо Робин слегка напряглось, а Фрэнки начал деловито разминать кисти. Их шаги замедлились, став более размеренными и осторожными, а глаза сосредоточились на идущей прямо к ним толпе зомби, несущих на себе слегка ошарашенную происходящим нами. Мягкая улыбка Робин пропала, а лицо мгновенно посуровило. Она остановилась, скрестила руки на груди и приготовилась к атаке. Фрэнки вышел вперед, закрыл женщину своим бронированным телом, после чего поднял руку и отсоединил кисть, открывая миру дуло встроенной в нее пушки. Идущие впереди зомби заметили находящихся в коридоре людей, после чего сильно заволновались. Стоящие впереди немертвые начали оперативно подталкивать удивленную нами вперед, пока своеобразная волна не донесла девушку до конца зомби-процессии. В конце самый последний зомби очень аккуратно поставил рыжеволосую на пол, и так Фрэнки и Робин оказались лицом к лицу с тупо смотрящей на них девушкой. В коридоре повисла странная, тягучая тишина. Робин и Фрэнки не совсем понимали, что именно происходит, а нами все еще пребывало в легкой прострации. На этот раз из-за стоящих рядом Фрэнки и Робин первыми, как ни странно, решили прервать молчание зомби. «Мэм, это нарушители», очень мягко и максимально доходчиво пояснил стоящий рядом с навигатором заштопанный мужчина средних лет в костюме дворецкого. Девушка медленно моргнула, после чего угол ее рта дернулся в невольной, сардонической улыбке. «Это точно», — едко заметила нами. «Они явно нарушили пару очень простых инструкций», — мрачно, но как-то смиренно сообщила миру рыжеволосая. Неловко произнес Фрэнки, «ну, Джей сказал, что отвязывает Луффи и планы больше не имеют смысла. Решил сообщить самую важную информацию демонтажник». «А ну тогда да», — задумчиво кивнул один из самых опытных членов экипажа. «Планы и вправду больше не имеют смысла», — тяжело вздохнула нами. «Мэм, вам нужно захватить нарушителей», — решил напомнить о самом важном зомби. Как существо с напрочь сгнившими мозгами, он был не особо умен. В общем-то, поэтому вся эта ситуация и стала возможной изначально, так что ничего удивительного. «Да, да», — отвлеченно пробормотала нами, тревожно осматривая окрестности. «То есть Джею пришлось его связать?» — обеспокоенно пробормотал один из лучших специалистов по луффиведению. «Тогда все совсем плохо. Он что-то задумал, и это что-то нам не понр. Мисс с нами», — вежливо перебила ее заинтригованная Робин. «А что, собственно, происходит?» — вежливо спросила женщина. Ее взгляд был устремлен на довольно мирных и очень вежливых к нами зомби. «Я думаю», — медленно произнесла нами, учитывая нервы Джея, его невольное уважение к капитану и характер Луффи, чтобы Джей его связал, в голосе навигатора мелькнула искра неохотного осознания, плавно перешедшая в печальную уверенность. «Этот идиот хочет напасть на Шичибукая», — прохрипела побледневшая и всеосознавшая девушка. «Мы знаем», — спокойным как ледяная пустошь голосом произнесла Робин. «Меня больше интересует, И тут окно в каменном коридоре громко хрустнуло и разлетелось тысячей блестящих в свете луны осколков. А потом что-то громко и со странным чавкающим звуком врезалось в стену. Все присутствующие молча повернули головы в сторону стены, на которую налипло какое-то пятно красно-телесного цвета. Зомби, Робин и Фрэнки недоуменно наклонили головы, а в глазах нами заплескался невыразимый ужас. Спустя секунду осмотра стало ясно, что пятно больше походило на туловище. Спустя еще секунду, когда от пятна отделились две руки, схватились за края стены и с жутковатым, чпокающим звуком вытащили из дыры в стене черноволосую голову, все присутствующие точно осознали, кто именно залетел на их оживленный огонек. «Нами!» — воскликнул прилетевший на помощь навигатору капитан смертников. «Джей сказал, что тебя схватила толпа зомби, поэтому я прилетел тебя спасать», — уверенно воскликнул молодой парень. Стоящие в передних рядах зомби недоуменно переглянулись, пытаясь понять, что именно происходит. Как было сказано выше, среднестатический зомби не особо отличался своим интеллектом. Их создавали для нескольких других задач: чистить пыль, атаковать незнакомцев, красиво стоять в коридоре или часами висеть на одном месте, уставившись в одну точку. В этом местные зомби были хороши. Другие задачи: обращайтесь к зомби-генералам. Следуя этой простой мудрости, присутствующие в коридоре немертвые одновременно повернулись к нахмурившей брови нами и приготовились слушать мудрость командира. «Меня не надо спасать, Луффи», — твердо произнесла девушка. «У меня все под контролем», — заверила окруженная десятками зомби рыжеволосая. «Да, ну тогда ладно», — обрадовался простой как рельса парень. «Тогда я пошел бить морду Мори, где он, кстати, находится», — слегка нахмурился капитан смертников. Нами еле слышно вздохнула и набрала в грудь побольше воздуха. После чего, зомби, полным пылающей уверенности голосом произнесла девушка: «Это вторженец, схватите его», — приказала нами в последней, отчаянной попытке не дать их капитану объявить прямую войну чертовому шичибукаю. Луффи удивленно моргнул, а потом его захлестнула волна послушных и очень старательных живых мертвецов. Нами же вытащила из глубин своей одежды горничной веревку, решительно ее развернула, после чего нырнула в толпу летящих в разные стороны зомби и удивленного Мугивара Луффи. Робин медленно опустила скрещенные руки, а Фрэнки закрыл пушку. Они молча наблюдали за происходящим, пока. «А что происходит?» — немного ошарашенно спросил стоящий рядом Тони Чоппер. «Нами!» — воскликнул капитан. «Значит, мне нельзя заводить странных друзей, а тебе можно? Это нечестно!» — крикнул уязвленный таким предательством Мугивара, пиная ползущую к нему зомби-картину. «Заткнись и дай мне уйти с этого острова живой и с целой психикой. Ты капитан-самоубийц!» — гневно воскликнула решительно прорывающаяся к парню рыжеволосая. «Я не знаю, мистер Чоппер», — растерянно ответил недавно прибывший Джей. «Мугивары», — философски заметил Фрэнки. Все присутствующие тихо вздохнули, молча соглашаясь с этим простым, но так много говорящим словом. Спустя пару секунд сверху донесся странный свист, и мимо окна пролетел кусок башни с красной черепицей, после чего с громким грохотом упал на землю. Никто из присутствующих даже голову в ту сторону не повернул. По этому месту бродил возбужденный Зара. Отваливающиеся куски зданий были вполне ожидаемым зрелищем. Часть 92. Второй шичибукай. Груда костей Брук был человеком, слегка костлявым, правда, йо-хо-хо-хо-хо, привыкшим к определенной доле безумия, своей доле. Грубо говоря, Брук четко осознавал, что за годы одиночества и скитаний в тумане его черепушка слегка сместилась в сторону и плотно застряла в таком положении. Учитывая обстоятельства его жизни, Брук был не сильно огорчен данным фактом. Скорее наоборот, он был нешуточно поражен, что все еще способен более-менее соображать. За годы своих пиратских странствий бывший мужчина встречал людей, затерянных в море на недели, а то и месяцы. Если в команде оставалось несколько человек, выжившие вели себя более-менее адекватно. Если же встреченный пиратами румбы человек был один, он был, мягко говоря, не в самом хорошем состоянии. И это спустя всего несколько месяцев полного одиночества и ужаса в водах, освещенных ярким, почти забытым Бруком солнцем. Груда костей Брук не знал точно, сколько времени он провел в водах Флорианского треугольника. Он не мог отсчитывать время из-за отсутствия солнца, поэтому полагался на оценку потрепанности его судна. Иногда он благодарил всех богов, что так долго искал свое настоящее тело. К тому моменту, когда он нашел свои старые кости, Тела остальных тоже превратились в простые, изъеденные ветром и солью скелеты. Ему не пришлось обсчитывать прошедшее время по степени разложения их тел. Вместо этого он начал сразу с корабля. Их корабль был хорошим судном, надежным, ухоженным и крепким, но спустя время даже он начал показывать неумолимые признаки гниения и дряхлости. Брук пытался ухаживать за ним. Иногда это занятие было всем, за что мог уцепиться его разум, но без захода в порт и помощи грамотного плотника, он мог сделать не так много, и все же их корабль был крепким. Потребовалось бы много-много-много лет, чтобы он начал гнить. Достаточно, чтобы любой нормальный человек полностью свихнулся, и уж точно достаточно, чтобы бывший человек, чье тело превратилось в жуткие кости, не нуждающиеся ни в воде, ни в еде, ни в хорошем сне, человек, окруженный безжизненными и болезненно молчаливыми останками его товарищей, без единого звука живого мира вокруг, лишенный солнца и хоть каких-то занятий, чтобы отвлечься от постоянных мыслей, что если я останусь здесь до конца вечности, что, если корабль не выдержит и начнет тонуть, но я не умру, а просто останусь лежать на дне океана до скончания времен, что, если я давно умер, а это предназначенный для меня ад, что если я почему я не смог их защитить, почему я не могу выполнить даже одно последнее обещание, почему я, йо-хо-хо-хо-хо-хо. В общем, Брук был несказанно удивлен, что его черепушка все еще была относительно на месте. Возможно, это было одним из эффектов фрукта. Если у человека нет мозгов, то как он может свихнуться? Йо-хо-хо-хо-хо. Конечно, иногда Брук засыпал и видел вещи, которые не могли происходить, а иногда он как бы моргал, он больше не мог моргать. Он даже не знал, как может видеть. У него же не было глаз. Йо-хо-хо-хо-хо. И время проносилось с бешеной скоростью, но он все еще мог поддерживать беседу, наверное. Он не так часто пробовал это делать, у него было мало живых собеседников. Йо-хо-хо-хо-хо. И он помнил обещание, когда-то данное Лабуну, а больше ему и не требовалось. Иначе говоря, ходячий скелет полностью забил на вопрос о своем психическом здоровье еще несколько лет назад и просто продолжал плыть по течению жизни, ожидая, когда что-нибудь произойдет. Но в последние пару часов Брук снова начал задумываться о своем психическом здоровье, а учитывая, где именно и в каком виде скелет провел свои последние годы, должно было произойти что-то воистину странное, чтобы Брук начал думать о своей черепушке. К примеру, какое-нибудь событие, похожее на чудесный сон, наподобие тех, в которых у него снова была плоть, а его команда была жива и здорова. Вот только этот сон был удивительно связным, хоть и местами бредовым, и все никак не хотел заканчиваться. Начался этот сон с того, что Брук встретил группу странных людей, а странными они были потому, что не стали пытаться атаковать его, что происходило относительно часто. Брук блуждал по Туманному морю много лет и, конечно, встречал путешественников, или не стали с криками пытаться развернуть корабль, а просто забрались к нему на палубу и весело пригласили его на борт. После его угостили потрясающе вкусной едой. Брук давно перестал размышлять над тем, куда она в нем исчезает, и попросили его сыграть на тщательно ухоженной и оберегаемой дороже жизни скрипке. Брук так давно не играл для живых, способных слушать его людей. Это было самое счастливое событие в его жизни за последние сколько бы лет там ни прошло. А потом тот бойкий капитан веселого корабля пригласил Брука в свою команду. И Брук на секунду он даже подумал, если бы он закрылся от солнца и просто поплыл бы к Лабуну, возможно, все это наконец-то закончилось бы. Но нет, Брук не хотел взваливать на этих добрых людей такую тяжелую ношу, как сгорающий на солнце древний скелет. Он так давно влачил это существование. Как он мог, он вообще помнил, как жить по-другому? Так что, конечно, он отказался. А потом Брук наконец-то смог попасть на тот самый остров зомби и привидений, где у него украли тень, и окончательно уверился, что бредит наяву. И с каждым проходящим мимо часом, груда костей Брук уверялся в этом все больше и больше. Сначала он просто бродил по округе, отравляя зомби мешочками с солью, после он столкнулся с толпой обезумевших от ужаса гомункулов из леса и свалился с огромного моста, прямо под ноги странному синеволосому мужчине и темноволосой женщине, которые, очевидно, проигнорировали сам факт его отказа и уже считали его членом команды. Брук попытался им объяснить, почему он не мог путешествовать с ними, и добился того, что замотивировал этих странных людей помочь вернуть ему его тень по непонятной для него причине. Неужели в этом мире могут существовать люди, готовые насмерть биться за совершенно незнакомого для них человека, и как только Брук более-менее смирился с этим фактом, и в происходящем появилась хоть какая-то стабильность, внезапно появился зеленоволосый мечник, который жаждал биться насмерть с тенью Брука вообще без каких-либо причин. Очевидно, он просто хотел подраться, и старому скелету просто повезло, что целью его жажды стала тень Брука. Какое удивительное совпадение. Йо-хо-хо-хо-хо. В тот момент скелет и уверился, что совершенно точно видит яркий, немного лихорадочный, хотя у него больше не могло быть лихорадки. Йо-хо-хо-хо-хо. И странно реалистичный сон. В его жизни просто не могло происходить что-то настолько яркое и хорошее. Это напоминало мечту, поэтому не могло происходить. Скорее, старина груда костей наконец-то окончательно свихнулся. Йо-хо-хо-хо-хо-хо. После этого осознания груда костей Брук стал относиться к происходящему философски. Он спокойно позволил мечнику подхватить себя и нести как мешок с костями. Он невозмутимо отметил, что его носитель физически не способен бежать по прямой, поэтому спокойно поправлял его до самых дверей особняка. Висящий на плече мечника скелет слегка заинтригованно наблюдал за художественным нарезанием уползающих во все стороны зомби и слегка взволнованно поднял голову, когда путь зеленоволосого преградил зомби в одежде древнего самурая. Брук не возмутился, когда хищно ухмыляющийся мечник команды Мугивар уронил его на землю, вытащил два меча, после чего третий вставил в рот. Это скорее успокоило немного нервного скелета. Чем бредовее и страннее было происходящее, тем больше он уверялся в своей теории. Ну, мечник, держащий во рту меч, что такого-то? Брук завороженно наблюдал за ужасающей битвой двух легендарных мечников. Он был единственным свидетелем ужасающего удара зеленоволосого, разрезавшего башню и ранившего зомби с его тенью. Он молча следил за тем, как конец башни медленно сполз и тяжело упал на землю, подняв жуткий грохот и сломав по пути пару деревьев. Скелет заинтригованно обхватил руками колени и молча сидел у стены, наблюдая за битвой двух мастеров, в которой начал медленно одерживать верх таинственный и так вовремя подвернувшийся мечник. Брук был воистину восхищен буйством своего больного воображения. Он уже очень давно не испытывал столь ярких эмоций. Спустя еще несколько тяжелых, еле видимых глазом ударов, два мечника переместились на крышу соседней башни, начав безбожно разрушать уже ее. Брук продолжал молча сидеть, обхватив руками колени. Если есть хоть какая-то возможность, хоть какой-то шанс, что это не сон, возможно, ему стоит что-то сделать. Но что он может? Если происходящее не сон, то что он вообще может сделать против чего-то подобного? Все его страдания и попытки победить судьбу, все тренировки, неужели это вообще ничего не стоило перед лицом древнего самурая, в которого поселили его тень? Брук прижал костлявые колени ближе к груди и смотрел на то, как непобедимый, неодолимый для него противник внезапно встал и опустил меч. Спустя несколько секунд, мертвый самурай протянул зеленоволосому мечнику свою катану, что-то медленно произнес, после чего верхняя половина его тела медленно накренилась и упала на землю. Ноги древнего самурая остались уверенно стоять на полуразрушенных останках крыши соседней с Бруком башни. Спустя секунду, под телом скелета мелькнуло смутное пятно, и впервые за долгие, не поддающиеся подсчету годы, тело Брука снова начало отбрасывать тень. Скелет медленно наклонил голову и уставился на полузабытые очертания своего теневого отражения. Груда костей поднял ногу и проследил за темным силуэтом, послушно последовавшим за ним. Брук пошевелил руками и наблюдал за тем, как его тень послушно последовала его движениям. Брук медленно опустил конечности, после чего силой врезал себе по скуле. Его череп с легким стуком врезался в камень башни, вызвав еще одну искру боли. Он все еще ощущал боль, хотя понятия не имел почему. Голова Брука осталась прислоненной в твердой стене, его пустые глазницы молча смотрели на густое, затененное туманом небо. Либо это самый стойкий и счастливый сон в его жизни, либо это реальность. Это был хороший бой, донеслось до черепа Брука, и тот поднял голову. Около него стоял зеленоволосый мечник. К его поясу были привязаны ножны уже четвертого меча, того, что до этого принадлежал древнему самураю. «А теперь мне пора к капитану», — уверенно произнес мечник. «Я слышал его голос», — невозмутимо произнес верный первый помощник, после чего повернулся и решительно направился к той части разрушенной стены, что раньше вела к лесу. В голове Брука мгновенно пронеслась очень простая логическая цепочка. Мечник не умел идти прямо, он идет куда-то без Брука, он исчезает. Команда этих добрых людей, что так много для него сделали, лишается боевой единицы. Костяшки скелета почти со скоростью звука метнулись вперед и схватили руку идущего в никуда мечника. «Добрый сэр», — очень вежливо сказал Брук, — «не будете ли вы так любезны проследовать за мной?» Слегка нервно, но очень решительно попросил скелет. Груда костей Брук не мог сам починить свой старый корабль, не смог найти этот остров и уж тем более не смог вернуть свою тень. Но Брук продержался так долго в своем уме не потому, что унывал и впадал в депрессию из-за тщетности бытия. Брук делал, и сейчас он был твердо настроен отплатить этим странным, но хорошим людям. Пусть только тем, что не дал этому мечнику уйти непонятно куда. В данный момент очень грустная кошка-воровка нами стояла у холодной каменной стены и очень грустно думала о тщетности и неотвратимости бытия, а именно о том, что как бы она ни старалась остановить лавину по имени Мугивара Луффи, все ее попытки не имели никакого смысла. К примеру, сейчас, когда ее гордый капитан выскользнул из ее любящих и решительных объятий, разметал всех подчиненных ей зомби и уверенно побежал к залу собраний, в котором сейчас заседал Гиккамория с товарищами. Очевидно, тот самый светловолосый мелкий парень любезно пояснил их капитану, кто такой этот Мория и где именно его надо искать, дабы набить ему морду. Какой милый и любезный ребенок. Надо было придушить его еще в том коридоре. Судя по словам Джея, этот блондин рассказал их капитану долгую и печальную историю их будущего музыканта Брука. Как пацан ее узнал, оставалось великой тайной, а также кратко прошелся по всем обитателям этого несчастного острова, которые годами не видели солнца и совсем не могли есть мясо, да, именно такими словами. Мелкий паршивец знал, на что давить. В результате Луффи воспылал и преисполнился священным в своей ярости стремлением набить Шичибукаю морду. И когда Луффи становился вот таким, его ничто не могло остановить, в том числе опечаленная этим фактом нами. «Эй, рогатый!» — очень громко крикнул Луффи, пинком ноги вышибая дверь. «Выходи, я набью тебе морду!» Пылая праведным негодованием, воскликнул ее гордый капитан. В первую секунду в зале повисла несколько недоуменная, плотная тишина. Во вторую, из зала донесся ленивый, слегка удивленный голос. «Перна, ты не могла бы?» И в третью, через тело ее капитана пролетел полупрозрачный призрак, и тот немедленно повалился на колени, упираясь руками в каменный пол. «Я ничтожество, недостойное ступать по земле», — прохрипел полностью сраженный капитан смертников. Нами с некоторым интересом уставилось на это зрелище, точно осознавая, что больше никогда не увидит нечто похожее в своей жизни. Внезапно, рядом с нами раздался звук щелкающего затвора, и девушка недоуменно повернулась в ту сторону. Рядом с ней стоял суровый, но очень сосредоточенный Джей, и в руках у него был слегка потертый, но очень много чего повидавший фотоаппарат, а за его плечом стояла очень молчаливая, но преданная Мишель. Нами слегка вздрогнула, когда увидела эту тихую девушку. Навигатор не заметила, когда та прибыла на место. Снайпер же, казалось, удовлетворился запечатлением редчайшего в жизни зрелища в веках, после чего опустил объектив, передал камеру Мишель и исчез. Фьють, ой, донеслось до ушей нами буквально через секунду. Бам, перна, воскликнул неприятный, визгливый голос профессора Хагбака. Спустя еще секунду, Джей снова появился рядом с нами, протирая небольшую духовую трубку. С ней намного легче иметь дело, когда ты знаешь, в чем фокус, пробормотал один из самых сильных агентов СР-9 за всю ее историю. Нами покосилась на оружие, которым, очевидно, только что вырубили одну из самых серьезных боевых единиц противника, и молча признала, что ее му-учитель прав. Хотя где-то глубоко внутри старая, еще не побитая сенсеем нами тихо пробурчала, что человеку, без способностей к скрытности, навыков профессионального убийцы и глаз бога снайперов было бы неемного труднее против кого-то подобного. Но этот голос был тих и почти незначителен в разуме нами нынешней, которая, возможно, могла бы что-то подобное и повторить. Хагбак, повысил голос резко проснувшийся Гиккамория. Ее чем-то усыпили. Немедленно разбуди ее. Да, сэр, визгливо воскликнул бывший великий хирург. А что происходит? Спросил только что подошедший Фрэнки. Сзади него неторопливо шла спокойная и слегка любознательная Робин. Эти двое несколько задержались, уничтожая останки хладнокровно брошенных нами и недобитых Луффи-зомби. Кстати, об их доблестном капитане. «Уа-а-а-а!» Внезапно заорал Луффи, резко поднимаясь с земли. «Кто из вас это сделал? Теперь я действительно зол!» Заорал пылающий от ярости парень. после чего, с громким криком, влетел в зал собраний. Все собравшиеся в коридоре мугивары проводили его молчаливыми и очень задумчивыми взглядами. «Стоит ли нам?» – задумчиво спросил вселенную Фрэнки. До ушей присутствующих начали доноситься крики, звуки борьбы и рушащихся стен. Иногда до присутствующих доносились визги доктора Хакбака и напряженное рычание Гиккамори. Джей очень тяжело вздохнул. «Я пойду искать удобную позицию», – смиренно сказал снайпер, поправляя висящее на плече ружье. «Я надеюсь на тебя», – спокойно сказал Джей, перед тем, как раствориться в воздухе. Вся фигура мечницы будто стала тверже и решительнее, а потом она вытащила меч и решительно вышла вперед, закрывая присутствующих своими широкими плечами. «Знаешь, я на самом деле супер-мужчина», – как бы между делом заметил Фрэнки, глядя на решительно стоящую Мишель. «Можно даже сказать, бронированный», – тонко намекнул демонтажник. «Я буду учитывать это при возможном столкновении», – холодно произнесла невозмутимая девушка. До ушей присутствующих донесся новый доблестный крик, и что-то громко взорвалось. Стоящие в коридоре мугивары не имели ни малейшего понятия, что именно, но там, где сражался Луффи, всегда что-то взрывалось. «Так что? Что происходит?» – хмуро донеслось сзади, и все одновременно повернулись по направлению к голосу. Там стоял, как всегда хмурый, Рорана Азара и слегка нервный ходячий скелет. «Зара», недоверчиво спросила Нами. «Все еще ищешь тень Брука?» Немного устало спросила девушка, сочувствующе поглядывая на слегка дезориентированного скелета. «Геарсицонт», донеслось из места эпичной битвы, и из дверей повалил пар. Все присутствующие дружно это проигнорировали. Джей был на позиции. «Нет», раздраженно огрызнулся Зара. «Я уже одолел древнего самурая и шел к вам. Разве это не очевидно?» — хмуро спросил невозмутимый мечник. И тут все мугивары, даже невозмутимые как скала Робин, уставились на мечника с искренним потрясением. После чего все как один перевели взгляды на стоящего рядом Брука. Только не знавшая богатой истории мечника М продолжала молча следить за дверью в зал хаоса. «Он действительно дошел до самурая?» – неверяще переспросила Нами. Скелет резко повернул в девушке свою черепушку и уставился на нее своими пустыми глазницами. В это же время из широкого дверного прохода выполз очень решительный доктор Хакбак. Он был наполнен искренней решимостью убраться от своего ленивого хозяина и очень активного пацана подальше. Особенно, когда пацан нажал на свои ноги и, по какой-то нечестивой причине, начал вырабатывать пары гораздо быстрее двигаться. За ним полз очень целеустремленный улыбчивый зомби и шла невозмутимо несущая бессознательную перону Синдри. М сосредоточенно прищурилась и подняла меч. Улыбчивый зомби молча повернул голову в ее сторону, оценил стоящую в коридоре толпу, после чего улыбнулся шире и, резко подорвавшись с места, выпрыгнул в ближайшее окно. Доктор Хакбак проводил его долгим, тупым взглядом, после чего повернул голову в направлении толпы мугивар. В его глазах отразился долгий мыслительный процесс, закончившийся, когда в шею мужчины воткнулась игла. Тело великого хирурга покачнулось, после чего он медленно упал, открывая стоящего над ним очень сурового и крайне решительного Чоппера. Синдри выронила тело бессознательной пероны и вытащила острые тарелки. «Да, несомненно, самурай повержен, и моя тень вернулась», — уверенно заявил груда костей Брук. «И я бесконечно признателен вам за...» — начал говорить скелет. «Ты не только довел его до места, но и привел сюда?» — спросила растроганная Нами. «Ты такой хороший человек», — слегка запнувшись, добавила девушка. «Уа-а-а-а!» — донеслось из опустевшего зала. «Я не сдамся». «Да кто ты такой?» — раздался ответный, полный непонимающей ярости крик. Брук машинально повернул голову в сторону звуков и стал свидетелем того, как крупный, странно волосатый мужчина с необычным синим носом прижимает к полу покрытую швами женщину в одежде горничной. Около нее лежала груда разбитой и очень острой посуды, а рядом стояла сосредоточенно наблюдающая за происходящим мечница с черным мечом. Скелет окинул это зрелище долгим взглядом, после чего решил просто следовать течению. Если это сон, то следовало просто смириться и ждать, когда он окончится. Если же это реальность, то... возможно, за эти годы он немного подзабыл о том, как живут нормальные люди. Тогда будет разумно повторять за этими милыми, живущими в обществе путешественниками. «Благодарю вас за теплые слова», – спокойно сказал Брук, отворачиваясь от странного зрелища. «Но я не думаю, что помощь мистеру Зара достаточная плата за то чудо, что вы сделали возможным. Я, ты жалкий выскочка», – взревел Гиккамория. «Ты думаешь, что можешь победить меня? Я ветеран нового мира. узри же мою полную силу». И тут, копошащаяся в захвате волосатого здоровяка горничная замерла и начала странно дергаться. Из ее тела вышла темная тень, после чего унеслась в сторону зала и ее тело безвольно обмякло. Все присутствующие невольно повернулись в ту сторону и молча уставились на полностью мертвый труп. Через пару секунд небо странно потемнело, и через пробитое улыбчивым зомби окно влетели сотни туманных, черных силуэтов. Это напоминало бесконечную, черную реку, вливающуюся и вливающуюся в разрушенный битвой зал. Спустя еще секунду, все затихло, а потом смазанное красное пятно вылетело через дверной проем и врезалось в каменную стену. «Ой», — сказал побитый одним шичибукой им Луффи. «Он стал каким-то большим», — пробормотал избитый до нельзя парень. «Может, ты мог победить меня с одной тенью?» Зловеще донеслось из глубин зала. «Но как насчет для начала 300?» — любезно спросил Мория. Из проема показалась большая когтистая рука, и ее пальцы медленно впились в косяк. Все, находящиеся в коридоре Мугивары, насторожились и невольно посмотрели в сторону окна. И хотя все они думали об одном и том же, только Нами озвучила тихий, но очень напряженный вопрос. «Джей?» — обеспокоенно спросила девушка. Стоящая рядом М сильно сжала рукоять меча. Ее лицо слегка побледнело, а руки еле заметно дрожали, но ей дали миссию. Джей дал ей миссию, и она выполнит ее несмотря на обстоятельства. Девушка подняла меч и приготовилась атаковать. Внезапно, перед М появилась большая, массивная фигура. Глаза девушки слегка расширились, а кончик меча поднялся, прежде чем до ее предплечья дотронулась неожиданно мягкая рука, и мечница исчезла. М почти успела увернуться. 10 минутами ранее, Джей сидел на позиции, заняв устойчивое положение на ветви большого, соснового дерева. Его глаза не отрывались от прицела, выжидая возможности выстрелить. Как только капитан смертников вымотает противника достаточно, чтобы он потерял бдительность пусть только на секунду, тогда, обычно я спрашиваю, внезапно донеслось слева. Джей резко сорвался с места и двумя шагами небесной походки прыгнул на соседнее дерево, направляя дуло Винни на звук. До его спины что-то дотронулось, и снайпер исчез. Где бы человек хотел отдохнуть, невозмутимо закончил огромный мужчина в медвежьей шапке, бережно прижимая к груди Библию. Но у убийцы Сейферпол нет права на желание, немного холодно заключил Бартоломью Кума, после чего его голова повернулась к стоящим в коридоре Мугиварам, и мужчина окинул происходящее молчаливым, сосредоточенным взглядом. Как человек, долгие годы состоявший в революционной армии, Кума знал об агентах СР больше, чем многие другие люди, особенно о самых бесчеловечных и опасных из них. И даже когда он потерял связь со своими товарищами и стал шичибукаем, эти инстинкты никуда не исчезли. Спустя все это время, ему достаточно было увидеть их повадки и манеру держаться, чтобы начать что-то подозревать. Когда же он увидел небесную походку, то уверился окончательно. Бартоломью не сомневался, что после произошедшего на Иниаслобби, правительство будет охотиться за Мугиварой Луффи. Поэтому он совсем не удивился, увидев одного из агентов поблизости. Более настораживал тот факт, что Мугивары спокойно стояли около одного из них. Девушки с черным мечом, возможно, правительство решило послать спящего агента, иногда они это делали. Именно поэтому Кума так хорошо научился их определять. И так он не мог открыто противостоять другому шичибукаю. Это было бы нарушением его слова правительству. Но удалить из команды мальчика спящего шпиона, о котором Кума даже не должен был знать, это он мог. Мужчина сурово нахмурил брови и сделал решительный шаг вперед. Ради сына его старого друга он должен был сделать все, что мог. Часть 93. Семейные дела. По темному, ночному лесу быстро бежал молодой, странно выглядящий мужчина. Что же в нем было такого странного? Он был одет в простую белую рубашку, темные брюки и аккуратные, черные туфли, что бы было вполне нормальной одеждой на большей части безбрежного моря Гранд-Лейна. Нет, странной была сама его внешность. Рот мужчины был зашит аккуратными, но крупными крестообразными швами, образуя широкую улыбку. Кожа была неестественно бледной, а на шее крупным шрифтом выделялся номер 719. Это был безымянный зомби одной из последних партий, созданных гениальным доктором Хагбаком. У него не было особых боевых возможностей или навыков. Тень этого зомби принадлежала неизвестному маленькому мальчику, судя по всему, пробравшемуся на огромный корабль во время забора провизии. Тело же являлось откровенно слабым, дефектным трупом, случайно попавшим в партию, поставляемую на Триллер Барк. Иначе говоря, 719 краткой был собран из отходов производства остальных зомби и предназначался для выполнения простейшей работы по хозяйству. Способности этого конкретного живого мертвеца были довольно ограничены, что несколько усложняло его непростое существование. Непростое в основном потому, что неизвестный маленький мальчик, являвшийся изначальным хозяином тени 719 го, оказался довольно изворотливым, ненормально хитрым и крайне умным сукиным сыном, пытавшимся покончить с 719-м по два раза на дню. Причем, это были не просто попытки впихнуть ему в рот соль, уничтожить его тело или проломить голову, нет. Мальчик быстро понял, что 719 кратко знал все его трюки и ходы, так как буквально являлся его тенью. Неполноценный зомби мастерски избегал все засады, выживал после покушений на убийство, и совершенно не реагировал на ложную информацию и обман. Поэтому мальчик переключился на более легкие цели. И с того непростого дня, жизнь 719-го резко стала намного веселее. Дня, когда мальчик решил, что действовать через Гиккоморию или кого-то из его команды будет гораздо проще, чем пытаться обмануть свое собственное отражение. Итак, для бедного 719-го настали непростые времена. Начнем с того, что у мальчика был дьявольский фрукт, которым тот постоянно пользовался, верные люди, которых он собрал со всего острова, и пара очень сильных слуг. Иначе говоря, 719 кратко был в проигрышном положении с самого начала, но умудрился более-менее выровнять игровую доску. Он наладил определенную систему среди наиболее мотивированных и оживленных живых мертвецов, нашел зомби, чьи тени раньше принадлежали слугам мальчика, чтобы использовать их на свою пользу, и начал постоянно дежурить около наиболее важных людей острова, дабы те не натворили чего-то особо глупого из-за иллюзий мальчика, попутно убив бедного 719-го в процессе. Они такие тупые. Почему он вообще им подчиняется? Они не могут быть тупыми. Это хозяева, значит, они достойны его подчинения. Итак, хрупкое равновесие триллер-барка более-менее держалось на очень тонкой нити искренней преданности тени, порабощенной фруктом Каге-Каге, пока не появились мугиворы. 719 кратко знал, что появление новой силы должно было нарушить баланс. Он знал, что должен был перетащить их на свою сторону и воспользоваться ими, чтобы остановить своего бывшего хозяина. Вот только он был зомби, который вынужден подчиняться своему хозяину, а его бывший хозяин он был свободен и был человеком. В итоге, это склонило чашу весов и окончило эту занимательную, но такую нечестную игру. 719 кратко знал, что все уже кончено. Он продолжал бежать вперед скорее по привычке использовать все возможности и никогда не сдаваться.